Глава 21. Рита. Введение в курс дела. В моем возрасте, наверное, поздно думать, что такое любовь. Однако, когда уже, казалось бы, эта тема не должна волновать, я все еще к ней возвращаюсь. Мои переживания, которые и не думают отпускать меня, это из-за разбитого сердца или страха одиночества? Скорее, второе. Семьи больше нет. А я не могу принять это. Я не хочу быть в одиночестве. По мне, хоть с дворником в старушке сидеть, но не оставаться наедине с собой в пустой квартире. А любовь? Нет, мною движет не любовь. Травма, разбитое сердце, но не любовь. Арсений — это не тот человек, в котором я именно нуждаюсь. Я смогла его отрезать от себя. Ушел к посторонней бабе и до свидания. А вот Ариша... Ариша, да, она ранила меня по-настоящему. В пятницу мы едем с Лерой в бассейн. Она хорошая девушка, с ней правда весело. А еще я отрабатываю в качестве директора, с нетерпением ожидая момента, когда я приступлю к своим новым обязанностям. Новый человек, новое здание, новый коллектив. Я думаю о своем начальнике, и мысли о нем отзываются чем-то приятным, хорошим. Ассоциация — будто солнце, появившееся после бесконечной ночи. А почему так, не знаю. Ведь если подумать, может быть, мы и не сработаемся. Каждый вечер я провожу либо на курсах чего-нибудь, либо гуляю. Так я потихоньку прячусь от своих проблем, от травмы. Но меня это устраивает. Я стараюсь и вовсе не думать об Арине и Арсении. Вместо этого моя голова занята посторонними вещами. Я готовлюсь к новой работе, либо читаю книги. Никогда я столько не читала. Еще я по 2-3 раза пью кофе с моей новой подругой с курсов оригами. Юля мне глубоко симпатична. Несмотря на сложную ситуацию, несмотря на ее разбитое сердце, девушка она юморная, веселая. И мы проводим пару часов за чашечкой кофе, отвлекаясь от всех своих проблем. При этом я вижу, что она мне искренне сочувствует. Но именно Юля меня постоянно наставляет в том, что ни в коем случае нельзя ставить на себе крест. Что мужиков вокруг много. Что я обязательно еще найду себе пару и буду жить счастливо. Один минус. Она сама пока что свой оптимизм не может реализовать в своей жизни. Но у нее и ситуация куда более сложная. Смерть — это смерть. Это страшнее развода. Наконец наступает день, когда я, оставив привычный бейджик и униформу, отправляюсь на новую работу. Свежий маникюр, косметолог накануне, сделанные крупные кудри, белоснежная рубашка. И страх, что я обязательно оплошаю. Но меня взяли, я уже на должности, я справлюсь. «Здравствуйте, Маргарита!» Поднимается мне навстречу Виктор Михайлович, когда я захожу в кабинет. В костюме, в галстуке и как будто изменившейся прической. Постригся? Не пойму. «Здравствуйте!» Улыбаюсь. А он выходит из-за стола, пожимает мне руку и кивает на свободное место. «Присаживайтесь. Я должен вас ввести в курс дела, рассказать о ваших обязанностях. А потом я покажу вам ваш личный кабинет. Он, к сожалению, совсем крохотный, но зато через стенку от меня». «Отлично. Будучи директором, я вообще сидела рядом с палетами на складе. И возле меня постоянно крутились продавщицы, грузчики, уборщица. А тут — отдельный кабинет. Роскошь. Если там будет стол и стул, это идеально». «Конечно, будет, ну что вы». И смотрит на меня как-то дольше, чем положено. А я, скользнув взглядом по его губам, достаю блокнот. «Вы сами как?» «Хорошо», — пожимаю плечами. «Что может со мной быть не так?» «Ваше настроение?» «Рабочее». Встречаюсь взглядом с Виктором Михайловичем, но тут же опускаю глаза. Почему он меня так смущает? Почему я вдруг замечаю, что он невероятно красивый? Я смотрю то на глаза, то на скулы и подбородок, волевой, немного тяжелый. У Виктора Михайловича странное сочетание внешности. Вроде абсолютно добрые глаза, но при этом нижняя половина лица выдает в нем человека жесткого. И это подчеркивает его костюм, Кстати, в этот раз серый. Это хорошо, что рабочие. Тогда приступим. Я начинаю делать пометки в блокноте, и невольно мой взгляд падает на его руки. А на пальце кольца нет. Было ли оно в момент собеседования? Не помню. С другой стороны, отсутствие кольца не говорит ни о чем. Многие мужчины не носят украшения. Усилием воли я выгоняю нерабочие мысли из головы и сосредотачиваюсь на теме своих будущих обязанностей. И делаю вывод, что ничего из перечисленного меня не пугает. С подобным набором справится даже студентка. Но зачем тогда брать меня? Хотя тут есть другой нюанс. Близость к руководителю, корпоративным секретам. Моя должность подразумевает доступ к закрытой информации. И вот тут, наверное, собака и зарыта. Тем более я подписала кучу документов, согласно которым я ни в коем случае не должна разглашать какую-либо информацию. Мы беседуем не менее 2 часов, пока, наконец, Виктор Михайлович не откидывается на спинку кресла. «Вроде все. Справитесь?» «Конечно». Растерянно улыбаюсь. «Тогда позвольте, я вас провожу в ваш кабинет. А через час мы с вами поедем навстречу. Это будет ваше боевое крещение». Кабинет оказывается светлым и уютным, несмотря на то, что в нем от силы 6 квадратных метров. По факту это отгороженный кусок от приемной, так что одна стена у меня смежная с директором, другая — с секретарем. Все под боком. Очень удобно и в то же самое время собственное небольшое помещение, в котором никто не будет туда-сюда бегать и отвлекать от работы. За этим блюдет секретарь. Милая девочка Мария, которая охраняет покой директора.